— Сударь, — холодно ответил Монте-Кристо, — я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела. Скажите все это своему сыну. Может быть, он найдет, что вам ответить. — Нет-нет, — возразил генерал с мимолетной улыбкой, — вы совершенно правы, я приехал не для этого. Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом. Я инстинктивно ненавижу вас. У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел. И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам. Вы согласны со мной, сударь? Вполне. Поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел в виду и ваше посещение. Тем лучше. Следовательно, вы готовы? Я всегда готов. Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете? С яростью сказал генерал, стиснув зубы. Пока один из нас не умрет, повторил граф Монте-Кристо, слегка кивнув головой. Так едем? Секунданты нам не нужны. Разумеется, не нужны, сказал Монте-Кристо. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Напротив, — сказал граф, — мы совершенно друг друга не знаем. — Полноте, — сказал Монте-Кристо с тем же убийственным хладнокровием. — Что вы говорите? Разве вы не тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоо? Разве вы не тот самый поручик Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании? Разве вы не тот самый полковник Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? И разве все эти Фернаны, вместе взятые, не обратились в генерал-лейтенанта, графа де Морсер, пэра Франции? «Негодяй!» — воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленное железо. «Ты коришь меня моим позором? Перед тем, быть может, как убить меня?» «Нет, я не хотел сказать, что ты не знаешь меня. Я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечел, не знаю, при свете какого факела, каждую страницу моей жизни». Но, быть может, в моем позоре все-таки больше чести, чем в твоем показном блеске. Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях. В Париже ты называешь себя графом Монте-Кристо, в Италии Синдбадом-мореходом, на Мальте еще как-то, уж не помню. Но я требую... Я хочу знать твое настоящее имя среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце.